Сура 53, аят 29. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Всем своим поведением многобожники давали понять пророку, что они не нуждаются в проповедуемой им истине и хотят делать то, чего желают их души. Тогда Всевышний повелел своему посланнику отвернуться от тех, кто отказывается поминать Аллаха и отворачивается от мудрого наставления, священного Корана. Эти грешники не желают слышать о знании, которое принесет им великую пользу, и стремятся только к благам здешней жизни. Это предел их мечтаний. Хорошо известно, что человек всегда трудится для достижения поставленной перед собой цели. А поскольку целью этих нечестивцев является получение удовольствия от жизни и удовлетворение своих низменных желаний, то и трудятся они исключительно ради этого и добиваются своей цели любыми способами. Сура 53, аят 30. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى. Земной мир — это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. А что касается верующих, которые обладают умом и здравым смыслом и искренне уверовали в обещание своего Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти и готовятся к ней. Источником их познаний являются Писание Аллаха и Сунна Его посланника, и поэтому их познания самые прекрасные и самые славные. Всевышний Аллах лучше знает, кто из Его рабов достоин идти прямым путем, а кому суждено блуждать во мраке заблуждения. Он лишает своей помощи и своего благословения тех, кто не заслуживает его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого пути и оказываются в глубоком заблуждении. Сура 53, аяты 31-32. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Всевышний сообщил, что Он один является властелином и правителем обоих миров. Все сущее на небесах и на земле подвластно Ему, и Он полновластно распоряжается своими рабами. Вся вселенная живет в соответствии с Его предопределением и по Его законам. Он повелевает и запрещает, наказывает и вознаграждает. Он вознаграждает тех, кто покорен Его велениям, и наказывает тех, кто осмеливается ослушаться Его. Что касается злодеев, то они получат наказание за неверие и другие менее тяжкие грехи. Что же касается праведников, которые поклонялись Всевышнему Аллаху и оказывали помощь Его творениям, то они получат свою награду как в земном мире, так и в последней жизни. Но, конечно же, величайшим вознаграждением для них будет благосклонность Аллаха и райская благодать. Они действительно заслужили это, потому что выполняли все обязательные предписания религии, а также избегали прелюбодеяния, употребления алкогольных напитков, лихоимства, убийства и других великих грехов. Однако они допускали незначительные проступки, то есть иногда совершали малые грехи, но они не позволяли себе совершать их всегда или часто. Праведник, который время от времени оступается и совершает малые грехи, не перестает быть благочестивым и добропорядочным верующим, потому что каждому, кто исправно выполняет обязательные предписания и избегает тяжких грехов, Аллах простит все малые грехи и проступки. Только милость и всепрощение Господа спасают рабов Аллаха от гибели, а земли – от засухи и разрушения. Если бы не кротость и сострадание Аллаха, то небеса бы обрушились на землю, не оставив на ней ни единой живой души. Но Господь прощает своих рабов, и поэтому посланник Аллаха сказал: «Между 5 ежедневными намазами, пятничными молитвами и постами в месяц Рамадан искупаются все совершенные между ними грехи, кроме самых тяжких». Затем Всевышний сообщил, что Он лучше всех осведомлен о судьбах и характерах своих творений, об их слабостях и недостатках, которые мешают им выполнять многие из повелений Аллаха, об их сильном влечении к грехам, которому они порой не в силах противиться. Вы были слабы и беспомощны, когда Аллах сотворил вас из земли, когда вы росли в утробах своих матерей, и эта слабость всегда присуща вам. Даже несмотря на то, что Аллах одарил вас силой, достаточной для выполнения всех предписаний религии, вы все равно не можете избавиться от своей слабости. Всевышний прекрасно знает об этом, и поэтому Он осеняет вас своим милосердием, состраданием и прощением. Он отпускает вам грехи и преступления, особенно если вы изо всех сил стремитесь приблизиться к Нему и снискать Его благосклонность, и избегаете грехов, которые могут навлечь на вас гнев Господа. Но как бы вы ни старались, вы все равно время от времени допускаете ошибки и совершаете грехи, которые вам прощает всемилостивейший и великодушный Аллах, который проявляет к своим рабам больше сострадания, чем мать к ребенку. А раз так, то все вы очень легко можете заслужить прощение Аллаха, да и Он всегда готов внимать вашим молитвам. Не хвалитесь перед людьми тем, что вы чисты и безгрешны, ибо Аллах лучше знает тех, кто богобоязнен. Вера и богобоязненность живут в сердце раба, и только Аллаху ведомо то, что сокрыто в ваших сердцах. Каждый из вас получит вознаграждение, соответствующее его благочестию и богобоязненности, а люди, перед которыми вы хвалитесь, не принесут вам никакой пользы. Сура 53, аяты 33-34. Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, поскольку они скупы и не любят одарять окружающих. Среди их качеств нет великодушия и добродетели, зато их души переполнены нежеланием повиноваться Аллаху и творить добро. Но, несмотря на это, они не упускают случая похвалиться и ставят себя выше того места, на которое их поместил Аллах. Сура 53, аят 35. Если это не так, то он всего лишь дерзкий лжец, возводящий на Аллаха навет. Он не только грешит и творит злодеяния, но и считает себя благородным мужем. Он претендует на знание сокровенного, но он ничего не ведает о нем, потому что правдивые и убедительные свидетельства непогрешимого пророка не оставляют сомнений и лживости его заявлений. Сура 53, аяты 36-37. «Ам лам юнабба бима фи сухуфи Муса, ва Ибрахима аллази ваффа». Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих заповедей и сказал. Сура 53, аяты 38-39. Алла тазиру вазирату визра ухра, ва аллейса лил инсани илля ма саа. Каждый человек будет вкушать только плоды своих добрых и злых деяний. Никто не получит чужого вознаграждения, и никто не будет нести ответственности за чужие грехи. Опираясь на эти аяты, некоторые богословы утверждали, что ни один человек не может получить пользы от благодеяний, совершенных другими. Однако это обоснование недостаточно убедительно, поскольку в словах Всевышнего нет прямого указания на то, что вознаграждение не дойдет до человека, если оно будет подарено ему другим. То же самое можно сказать о богатстве человека. Он может распоряжаться только тем, что ему принадлежит, но это не означает, что он не может распоряжаться дарованным ему имуществом. Сура 53, аяты 40-41. В последней жизни люди узнают все о своих благодеяниях и грехах. Каждый человек получит вознаграждение за свои добрые дела и будет наказан за свои злодеяния. А что касается смешанных поступков, то за них человек получит как вознаграждение, так и наказание, соответствующие доле добра и зла в том или ином поступке. Таким образом, воздаяние Аллаха будет проявлением его справедливости и добродетели ко всем живым тварям. Все сущее будет восхвалять его за это, и даже адские мученики войдут в огненную гиену, восхваляя Господа и преклоняясь перед его мудростью. Они будут испытывать ненависть к самим себе, осознавая, что именно они своими поступками обрекли себя на злые страдания. Сура 53, аят 42. К Аллаху возвращаются все деяния, а в день воскресения и все творения. Аллах является верхом всякого совершенства, и на нем завершаются знания, мудрость, милосердие и другие прекрасные качества. Сура 53, аят 43. Он сотворил добро и зло, радость и печаль, веселье и уныние, и все, что заставляет людей смеяться и рыдать. Хвала Аллаху за то, что Он сотворил все это с мудростью и совершенством. Сура 53, аят 44. Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того, как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни. Сура 53, аяты с 45 по 47. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. Это относится не только к людям и джиннам, но и ко всем живым тварям. Сотворение мужчин и женщин, а также самцов и самок из капли семени является одним из величайших свидетельств величия и всемогущества Аллаха, который создает крупных и мелких животных из ничтожной капли семени, которая оплодотворяет яйцеклетку и превращается в зародыш, который в свою очередь растет и развивается, пока не вырастает в одно из творений Аллаха. Именно так появляется на свет человек, который впоследствии может подняться до высот рая, а может опуститься на самое дно преисподней. Всевышний напомнил о том, каким чудесным образом Он творит людей, чтобы у них не возникло сомнений в том, что Он может снова вернуть их к жизни. Аллах воскресит всех людей из их могил и усыпальниц и соберет их перед собой в назначенный срок, дабы каждый получил воздаяние за свои благодеяния и грехи. Сура 53, аят 48. Одних рабов Аллах одаряет богатством, необходимым для существования, которое они приобретают посредством торговли, ремесел и других занятий, а других Он наделяет огромным состоянием, богатыми владениями и большой семьей. Все это милости Аллаха. И он напомнил своим рабам, кому они обязаны своим благосостоянием, дабы они благодарили его и поклонялись только ему одному. Сура 53, аят 49. Сириус — это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего. Но из всех творений он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Аллахом, находится в его власти и не заслуживает поклонения наряду с Аллахом. Сура 53, аяты с 50 по 52. Адиты — это народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Аллах также покарал самудян, соплеменников пророка Салиха. Они отвергли Салиха, и тогда Господь явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться своему пророку и зарезали верблюдицу, за что и были повержены Аллахом от первого до последнего. А еще раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедливее и непокорнее всех остальных народов. Сура 53, аяты 53-54. Аллах покарал опрокинутые селения, в которых проживал народ пророка Лута. Он обрушил на них наказание, которому не подвергал ни один другой народ. Он перевернул вверх дном их поселения и забросал их камнями из затвердевшей глины, в результате чего их покрыло тяжкое, мучительное наказание, которое даже невозможно описать. Сура 53, аят 55. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Все милости Аллаха перед твоими глазами, и в них невозможно усомниться. Всем, что есть у тебя и других рабов, вы обязаны только Всевышнему Аллаху, и только Он может избавить вас от зла и наказания. Сура 53, аят 56. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Пророк Мухаммад, сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода, не является первым из посланников, ибо и прежде к людям приходили посланники и проповедовали то же, что и он. Так что же вам не нравится в его учении? Какой изъян вы нашли в его проповедях? Разве он не учит вас добру и не предостерегает от зла? Разве он не читает вам ниспосланный мудрым и достохвальным Господом священный Коран, который не имеет ничего общего с ложью и измышлениями? Разве Аллах не уничтожил ваших предшественников, которые отвергали благородных посланников? А если так, то что может избавить от Божьей кары грешников, которые опровергают пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, господина всех посланников и предводителя всех богобоязненных праведников? Сура 53, аят 57. Близок срок его наступления, и уже проявляются его предзнаменования. Сура 53, аят 58. ليس لها من دون الله كاشفة. Никто не спасет неверующих от обещанного наказания, когда наступит день воскресения. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают пророчество Мухаммада и принесенный им священный Коран, и сказал: Сура 53, аят из 59 по 61. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Неужели вы осмеливаетесь называть неправдоподобным самое прекрасное, самое лучшее и самое славное из всех писаний? Неужели вы думаете, что такое писание невозможно? Поведение многобожников было результатом их невежества, заблуждения и упрямства. Иначе они не стали бы отворачиваться от повествования, каждое слово которого — суть истина. О, люди! Это не шутка и не забава. Это великий Коран. Если бы Аллах не звел его на могучие горы, то они раскололись бы от страха перед Аллахом. Это Писание может сделать ваш разум более совершенным, ваши слова – более мудрыми, ваши взгляды – более правильными, ваши поступки – более решительными, а вашу веру и убежденность – более сильными. Посему не удивляйтесь этому Корану, а удивляйтесь безрассудству, глупости и заблуждению людей, которые удивляются ему. Вы глумитесь и насмехаетесь над Кораном и его аятами. А ведь стоит прислушаться к мудрым кораническим запретам и повелениям и задуматься над его прекрасными увещеваниями и правдивыми рассказами, как эти аяты начинают покорять сердца, пленить души и заставляют слезиться глаза. Вы пренебрегаете Кораном и не задумываетесь над его смыслом, а это однозначно свидетельствует о слабости вашего ума и порочности ваших убеждений. А если бы вы поклонялись Аллаху и стремились заслужить его довольство, то не оказались бы в таком бедственном положении, которому испытывает отвращение каждый благоразумный человек. Поэтому Всевышний сказал: Сура 53, аят 62. Поклонение — это понятие, объединяющие все слова и дела, как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Из всех обрядов поклонения Аллах особо выделил земной поклон, что свидетельствует о Его пользе и превосходстве. Земные поклоны являются таинством и сутью всего поклонения, потому что они олицетворяют страх и преклонение перед Аллахом. Падая ниц, человек душой и телом смиряется перед Господом и покорно опускает самую славную часть своего тела до уровня стопы.